большие груди, плотная круглая попка, длинные белокурые волосы, кучерявость под мышками и красные пухлые губы, которые Тоська за неимением губной помады все время облизывала. Тоська была выше Вовчика, а росточком он не вышел, так и остался. Но это не мешало ей к нему вязаться и томно хихикать вслед. А на мужском совете было решено, что Вовчик должен Тоську трахнуть, раз она сама на это нарывается. «Когда она ко мне приставала, — сказал их главарь Костыль, в просторечии Костя, — я долго не думал. Зазвал ее в палатку после отбоя, Семке велел уши ватой заткнуть и трахнул. Она не девушка, все знает». И Костыль эффектно пустил дым из сигареты кольцами. Вовчик испугался до дрожи. Это было совсем не то, что он проделывал в тишине своей комнаты ночью. Он тоже все знал, но при отсутствии девчонки. Не говорить же об этом ребятам. Наверное, никто из них не занимается этим. Теперь он знал, что это называется онанизмом. Поэтому он усмехнулся, чтобы не видели, как он испугался, и спросил, на когда ее звать. «На когда хочешь», — ответил Костыль. «За тобой подсматривать никто не будет, отвечаю. Дело это личное». Костыль очень любил всякие высказывания. Мамаша его работала в издательстве редактором и, видно, знала кучу всяких заковыристых слов, потому что Костыль часто употреблял их в разговорах. И Вовчик с любопытством прислушивался к ним и старался запомнить и понять, как и где их употреблять. Костыль еще добавил. «И пусть Славчик не подглядывает. Ничего, поторчит в кустах часок. У тебя ведь первое будет?» — спросил безо всякой подначки Костыль. И потому ребята не заржали, хотя очень им хотелось. Вовчик хотел соврать, но слишком уважал Костыля, потому, покраснев до маковки, только кивнул. «Да». Дело сварганилось быстро. Вовчик, понукаемый своей кодлой, которая по пятам ходила за ним, подошел к Тоське и, будто ухаясь в холодную воду, промямлил. «Тось, приходи ко мне вечером, мне винишко достали». Винишко организовал тот же Костыль. У него везде были знакомства, и даже в сельмаге, где торговала бойкая девка Зойка. Тоська по обыкновению облизнула губы, выпятила их и ответила капризным тоном. «А шоколад будет? Я шоколад до обалдения люблю». «Будет», — совсем упавшим голосом заверил, хотя абсолютно не представлял себе, откуда возьмется шоколад. Но Тоськины претензии на шоколаде не окончились. Она посмотрела на Вовчика искоса и снова капризно протянула. «А чего мы делать будем? Напьемся? А танцы? Музычка у тебя есть?» Честно говоря, Вовчику хотелось свалить от этой противной девчонки, которая, видимо, решила, что он в нее влюбился. А она 100 лет ему была не нужна. Откуда он ей еще музычку доставать будет? И Вовчик молчал. Пусть она отказывается от него. Вон сколько тут парней. Чего ребята к нему привязались? Наверное, думает, что ему сильно хочется, а ему... Молчание Вовчика Тоське не понравилось. Она вовсе не собиралась отказываться от свидания. Мальчишка этот ей нравился, и казалось, что он тоже к ней неровно дышит. Поэтому, поняв, что подзагнула, Тоська сказала уже не так лениво и протяжно. «Ладно, есть у меня мах маленький. Отец из загранки привез. И битлы есть, я принесу». Конфеты притаранил от кого-то Славчик, сосед Вовчика по палатке. Все парни очень интересовались вступлением Вовчика в мужское сословие и спорили друг с другом. Получится, не получится. Заткнул всех Костыль, он сказал. «Подумаешь, бабу трахнуть. Да если она еще хочет и все про все понимает и трахалась не раз и не два, получится и еще как». Но всеведущий Костыль ошибся. Ничего у Вовчика не получилось. И не получилось больше никогда. Но все по порядку. Тоська явилась припозднясь, так как считала, что порядочная девушка на свидание обязана опаздывать. Славчик давно ушел в кусты с одеялом и подушкой. Пионервожатые давно выпивали в своем домишке, и оттуда неслись крики и песни. А Вовчик был напряжен до предела. Он-то напряжен, а вот то, чем он должен был сегодня работать, висело сморщенной штучкой и не думало шевелиться. Вовчик же, вспоминая наставление Костыля, пока не очень-то волновался по этому поводу. Сказал же костыль, что когда Вовчик увидит, то все будет в порядке. Начало было нудным. Тоська лопала конфеты, все время перематывала пленку на мою самую любимую, Мишель Майбелл, которую он слушать уже не мог, и, видно, ждала начала от Вовчика. А он, злясь и потея от злости, мучительно придумывал, о чем бы с ней можно поговорить. Но и тут она взяла инициативу в свои толстенькие, крепкие, красноватые от полнокровия ручки. «Ну, наша вожатиха дает!» И стала длинно рассказывать, как их вожатиха бегает за физруком, а тот плюет на нее с высокого дерева. Тут Вовчик жутко захотел в туалет. То ли от волнения, то ли от сегодняшней рыбы, явно второй свежести. И, буркнув «я сейчас», опрометью выскочил из палатки. Его пронесло, как худого куренка, и он долго возился с листиками под тирками, чтобы не опозориться перед дамой. А когда вошел в палатку, увидел незабываемое зрелище. Полбутылки вина, как не бывало, а он еще только отглотнул. Звучал Мишель. А Тоська лежала на раскладушке, расстегнув халатик, под которым ничего не было, и оглаживала свои здоровые груди. Она посмотрела на него пьяно-туманным взором и сказала: «Ну давай, а то мне идти, вон уже светает». Когда Вовчик увидел все, он поначалу как-то сильно возбудился и почувствовал, что у него встал, и хорошо встал. Тоська это тоже заметила и хихикнула, сказав: «Сам маленький, а вон какой большой!» И, раздвинув ноги, томно прошептала: «Ну иди». Вовчик, трясясь, стащил треники, трусы и попер на Тоську. Она сама его завалила на себя. И он долго тыкался носом того, как слепой кутенок, пока Тоська не сделала все как надо своей крепенькой, бестрепетной ручкой. И только было заохало, как у Вовчика все исчезло. Будто и не было никогда этого большого красного красавца, готового на самый потрясный подвиг. Тоська двинулась и недовольно промычала: «Ну ты чего?» «Откуда я знаю, чего?» — мог бы ответить Вовчик, но вслух сказал: «Я сейчас, Тось!» На что Тоська промычала: «Скорее, а то сгорю!» Но Вовчик каким-то десятым, двадцатым чувством, даже ощущением, понимал, что ничего у него не получится. Почему? Он не знал, но просто ощущал, что ему не нравится потное, горячее, толстое тело Тоськи, ее огромные теперь груди с твердыми шероховатыми сосками. Еще мокрая эта штука! Как же все хорошо происходило, когда он был один, или даже когда он увидел голую развалившуюся на показ Тоську. А вот когда надо было что-то делать с ней, ему и не хотелось, и было противно. Он еще пошебуршился на ней, посовал свою загогулинку туда к Тоське, но она вдруг выскочила из-под него, со слезами на глазах закричала: «Не умеешь, не лезь к красивым девчонкам! Я, ладно, а другая наломала бы тебе, дурак, импо!» И, запахнув халатик, выбежала из палатки. Так получилось у Вовчика с потерей девственности, которую с дамами он так и не потерял, но, в принципе, сам с собой потерял давно и весьма приятно. Пару раз он еще пытался спутаться с женщиной, но не по охоте, а ради эксперимента. Может ли он быть с женщиной? Хочет ли он и сумеет ли? Оказалось, не может, не хочет и не умеет. Возбуждаясь вначале от вида обнаженной и возбужденной тоже женщины, он, подходя к самому интимному моменту и месту, внезапно терял всю мужественность под стоны или плач или проклятие, смотря по темпераменту несостоявшейся партнерши. И он прекратил эксперименты, поняв, что ему не дано переспать с бабой, что дано, в принципе, каждому обыкновенному мужику с гораздо меньшим интеллектуальным наполнением, чем у ВН. Но он нисколько не расстроился. Ну что ж, он таков. И, может быть, в этом заложен свой смысл? Он свободен. Свободен ото всего в мире, потому что самая основная зависимость мужчин и женщин — секс. Единственное, что он еще про себя в этом плане понял, тоже из опыта, что он возбуждается и продолжает, и заканчивает со всем истинным трепетом тогда, когда со стороны наблюдает сексуальное действие. Они были, пожалуй, поинтереснее и подейственнее, чем одиночные любовные игры с самим собой. Он узнал об этом в какой-то компании, куда его пригласили в качестве свободного мужчины, жениха, так сказать.